Матерь Агни-йоги. Пусть каждый шаг по пути будет отмечен победой. Не надо склоняться ни перед чем и ни перед чем отступать. Немного усилий, еще и еще, и победа. Отступить перед моментом победы не мудро. Победа придет обязательно, если уявлено постоянство и несломимость. Тайна достижения победы в том, что не внешнее что-то надо преодолеть, но только себя. А сущность этой победы всегда заключается в том, что пламень сердца остается неугасимым под вихрями всевозможных воздействий, откуда бы они ни устремлялись и как бы ни были сильны. Понимание и понятие победы ограничим ее сущностью, чтобы не разбрасывать сил на ненужное и маловажное, и чтобы сосредоточить их в фокусе приложения на главном направлении. Этим фокусом приложения всех сил духа и будет поддержание огня сердца, угашение которого будет означать поражение тьмою. Удержать этот пламень, несмотря ни на что, и будет победой над тьмою, но прежде всего над собою самим. И в этом служение свету и подвиг самоотвержения и отрешения от себя – и соблюдение условия следования за владыкой, который сказал: «Отвергнись от себя и следуй за мною».